Влияние психологии на размер груди. Импланты от тети Нади. С тетей я начала чувствовать себя идеальной. Я училась этому. Единственным моим недовольством была маленькая грудь. Здесь тетя вряд ли чем-то могла помочь, но однажды сказала: «Маленькая грудь, большая, какая разница? Главное, чтобы в этой груди сердце было честное и свободное». Эти простые слова на меня, как ни странно, подействовали. Действительно, какая разница? У меня тоже грудь выросла не сразу, точнее сказать, ее и сейчас нет, но этот вопрос меня не мучил никогда. С некоторых пор я поняла, внешность не так важна, гораздо важнее подача. А мужики, падкие на грудь, готовы упасть на любую, лишь бы их инстинкты накормили досыта молоком. Если мужчина ставит форму во главу угла, значит, он глуп и тебя недостоин. Нет, я не против форм, но мне важнее содержание. Что формы, завтра ему понравится другая, послезавтра третья. Он рассыпется на маленькие похотливые желания. Маленькие, как грудь? Да, грудь — это психология. Она в голове, понимаешь? Да и все остальное тоже. Психология, в крайнем случае, психолог. Завтра к Вере поедем. Кого там у нее только нет.